Глава 6. Сходит ли нам все с рук? Я беременна. Родители об этом еще не знают, и мой парень тоже. Мне надо было кому-то об этом рассказать, кто-то должен мне посоветовать, что делать. Передо мной сидела 16-летняя девушка, выросшая в евангельской церкви. Она была христианкой, милым ребенком из воскресной школы, который, казалось бы, никак не мог оказаться в подобной ситуации. И как же поступить? Сказать, что она сама виновата и получила по заслугам? Едва ли. Да, девушка действительно сама виновата и, вполне возможно, получает по заслугам, но читать ей мораль уже слишком поздно. Она нуждается в помощи. А как насчет Бога? Может, сказать ей, что она должна попросить у него прощения? Но не слишком ли просто для той, которая должна получить по заслугам? Не следует ли упоминать о Боге только после того, как она достаточно настрадается и пройдет через позор, открыв правду родным и друзьям? Разумеется, этой девушке нужно нечто большее, чем просто прощение. Она нуждается в принятии, понимании и мудрости. Впереди ее ожидает позор, унижение и, как бывает в подобных случаях, меры церковной дисциплины. Но пока что, когда речь идет еще о ее отношениях с Богом, о ее чувстве вины, как мне поступить? Посоветовать сразу же попросить у Бога прощения или же сказать, что она должна обратиться к Нему только после того, как уладит свои проблемы? Как ни парадоксально, нам порой хочется лишить кого-то Божьей благодати именно в тот момент, когда человек в ней больше всего нуждается. Зачастую, движимые самоправедностью, мы считаем несправедливым, когда совершивший вопиющий грех получает слишком легкое прощение. Но прощение уже даровано за любой грех, который мы когда-либо совершим. Нет никаких оснований препятствовать тому, чтобы эта девушка сразу же обрела Божью благодать. Она может быть прощена прямо сейчас, сидя перед вами на стуле в гостиной вашего дома. С юридической точки зрения, то есть в Божьих учетных книгах, ее грехи, которые, как багряные, могут быть убелены, как свежевыпавший снег. В конце концов, Христос пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Слишком просто? Возможно, кто-то возразит, но если мы скажем людям, особенно молодым, что им всегда доступно прощение, то они начнут жить в сознательном грехе, понимая, что могут в любой момент рассчитывать на мгновенное прощение. Подобная идея ошибочна, но вселяет оптимизм. Когда кто-то говорит, что неограниченное Божье прощение дает лицензию на грех, он тем самым показывает, что уже близок к пониманию невероятной щедрости Божьей благодати. Доказывая, что через Христа мы можем быть прощены за любые прегрешения, Павел отметил: «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать» Римлянам 5:20. Он знал, если люди поймут его правильно, если он четко донес до них свою мысль, то кто-то может возразить примерно следующее: – «Тогда давайте оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать». Смотри Римлянам 6:1. Другими словами, человеческая, точнее сказать, плотская реакция на осознание безграничного Божьего благоволения к нам будет выражаться в предположении, что подобное учение поощряет людей грешить. Павел отвечает на такие возражения прямо: «Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Римлянам 6:1-2. Да, для тех, кто раскаивается, прощение доступно всегда. Божья милость выходит за рамки человеческого воображения. Мы никогда не сможем согрешать слишком часто или слишком много для того, чтобы обрести Божье помилование. Нам иногда кажется, что Бог похож на нас. Мы можем несколько раз простить какого-то человека, но потом говорим: «Все. С меня хватит». Бог же не налагает ограничений на прощение. Крови Христа никогда не окажется недостаточно. Она может покрыть все грехи. Поощряет ли Божья благодать грех? Вероятно, есть люди, которые сознательно грешили, дерзко злоупотребляя Божьей благостью, поскольку предполагали, что Он все равно простит их. Если будем честны, думаю, каждый из нас признает, что порой был виновен в подобном. Но если мы не понимаем или недооцениваем Божью благодать, то подвергаемся гораздо большей опасности, неизбежному разочарованию. Из-за нашего нежелания осознать суть благодати во всей ее полноте, многие христиане попросту перестали обращаться к Богу. Они устали от греха и ошибочно предполагают, что Бог устал от них тоже. Мудрость исповедать свои грехи после личного падения есть лишь у тех, кто понимает безграничность Божьего прощения. Консультируя людей, я уяснил для себя, что большинство духовных поражений – это следствие невежества. Многие верующие находятся во тьме, не понимая, насколько Бог благ и насколько безупречно Христос удовлетворил его требования в отношении всякого греха. Слишком простая вера? Да. Благодарение Богу, что единственное требование для обретения прощения – это вера в посланного им. Добавить к этому какие-то дела или настаивать на том, что мы должны просить и умолять о прощении, это значит смешать веру и дела, оскорбив тем самым Христа, умершего ради нашего спасения. Да, прощение всегда дается даром, но это не значит, что исповедоваться всегда легко. Иногда очень тяжело, невероятно тяжело признать свои грехи и отдать себя на Божье попечение. Процесс болезненный, порой в буквальном смысле. Подумайте о тех, кто сидит на церковной скамье, осознавая свою жадность, гордость и лицемерие. Прощение дается даром, но признать свои грехи, исправить последствия, смирить себя — все это невероятно сложно. Настолько сложно, что многие христиане предпочитают оставаться плотскими, нежели полностью очиститься. В результате они исповедуют свои грехи лишь обобщенно. Им хочется получить достаточно прощения, чтобы поддерживать поверхностные отношения с Богом. Но сердцевина их жизни остается незатронутой. Налицо парадокс. Хотя прощение не стоит ничего, лишь немногие хотят получить его. Нам по природе не нравится признавать свои грехи. Даже если мы это и делаем, то нам проще исповедать их Богу, чем попросить прощения у друзей, если мы согрешили против них. Мы по природе не имеем ничего против религии, но отвергаем смирение. Обрести сердце сокрушенное и смиренное не так-то просто. Вот почему мы часто слышим, что цена пробуждения, ученичества, невероятно высока. Суть не в том, что Божья благодать нам чего-то стоит. Просто принимая ее во всей полноте, нам приходится идти на огромные перемены. Может ли незамужняя, беременная 16-летняя девушка принять безусловное Божье прощение? Да. Но захочет ли она получить его? Захочет ли признать свой грех перед Богом со всеми вытекающими последствиями и положиться на его милость? Это совсем другой вопрос. Напомню, исповедь подразумевает, что мы встречаемся с нашими грехами лицом к лицу. Большинство из нас предпочитает уклоняться от своих грехов, бороться с ними самостоятельно или, по возможности, вообще игнорировать их. Иеремия говорит, что человеческое сердце крайне лукаво. Неудивительно, что мы эксперты в том, как обманывать других и самих себя. Эта незамужняя девушка может быть прощена, но есть обязательное требование. Ей надо согласиться с Богом в том, что согрешила именно она. До тех пор, пока она будет перекладывать вину на своего приятеля, родителей или церковь, у нее не может быть близких отношений с Богом. Из этой истории можно извлечь еще один урок. Прощение изглаживает нашу вину перед Богом и восстанавливает общение с Ним, но оно не может устранить последствия греха. Некоторые грехи оказывают особенно сильное влияние, которое будет сказываться до конца земной жизни. Рассмотрим это подробнее. Социальные последствия. Все грехи имеют последствия. Даже грехи разума не так уж безвредны, как мы обычно предполагаем. Но греховные мысли действительно не всегда имеют видимые результаты. Все грехи начинаются в разуме. И хотя не все они обязательно влекут за собой поступки, порочные мысли ослабляют нашу моральную и духовную сопротивляемость искушениям. Если в нас есть похоть, мы не обязательно совершим прелюбодеяние, но похоть готовит путь для будущего открытого действия. Кроме того, некоторые грехи, и весьма серьезные, могут существовать исключительно в разуме. Гордость и жадность тому примеры. Хотя мы не всегда видим, или почти никогда не видим, результат наших мыслей, Бог судит за них точно так же, как за поступки. «Каковы мысли в душе его, человека, таков и он» — притча 23.7. Христос сурово укорял фарисеев, которые очищали наружность чаши, но внутри были полны хищения и эгоизма. Матфея 23.25. Он сказал, что сначала им следовало очистить сердца, а уже потом заботиться о внешнем поведении. И все же именно наши поступки имеют самые далеко идущие последствия. Беременная 16-летняя девушка может быть прощена, но у нее родится ребенок. Принимающий прощение убийца облекается в праведность Христа, но по-прежнему должен отбывать свой срок тюремного заключения. Плотский христианин, который принимает прощение за определенные грехи и исправляет свою жизнь, может продолжать отношения с Богом, но уже никак не вернет потерянное время. Наверное, самая популярная библейская иллюстрация последствий греха — это история Давида, который в порыве страсти совершил прелюбодеяние с Версавией. Его история уникальна тем, что он не был развязным, легкомысленным человеком, жизнь которого полна пороков. Бог избрал Давида царем именно потому, что тот был мужем по сердцу его. Опыт Давида напоминает нам о том, что никто из нас не застрахован от вопиющего греха. В момент чувственной страсти свою чистоту отбрасывали гораздо более великие люди, чем мы. Кто думает, что стоит, то есть кто уверен, что никогда не совершит ничего подобного, берегись, как бы не упасть. Случай с Давидом также иллюстрирует, насколько сложно просить прощения. Вне всякого сомнения, он испытывал угрызение совести, но не хотел сталкиваться с болезненными последствиями признания. Чувство вины было настолько ощутимым, что даже влияло на физическое состояние Давида. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31, стихи с 3 по 4. Но, несмотря на все это, он не покаялся за свой грех. Даже когда пророк Нафан рассказал притчу, открывающую грех Давида, царь не уловил сути послания. Наконец, пророк обличил его прямо, и тогда Давид покаялся. Простил ли его Бог? Да. Даже в ветхозаветную эпоху тот, кто каялся, получал прощение. Но последствия были разрушительными. Бог предрек распри в семье Давида, его жены позже были изнасилованы средь белого дня, а сын Версавии умер. В конечном итоге Давид лишился еще двух сыновей — Авессалома и Амнона. Жесткие последствия, да. Но некоторые грехи, особенно сексуальные, всегда приводят к горьким результатам. Писание особо выделяет сексуальную аморальность как наиболее пагубный грех. 1 Коринфянам 6, 17, 20. Те, кто телесно соединяются с другими в незаконных отношениях, независимо от того, становится об этом известно или нет, носят на себе особые эмоциональные и нравственные шрамы. Иногда христиане, желая подчеркнуть полноту Божьего прощения, говорят: «Птица со сломанным крылом однажды снова взлетит так же высоко, как и раньше», подразумевая, что любой грешник в случае искреннего покаяния может восстановить свое первоначальное достоинство. Я с этим не согласен. История Давида, как и множество аналогичных иллюстраций из современной жизни, показывает, что птица со сломанным крылом обычно уже не летает так же высоко, как раньше. Иногда же она вообще перестает летать. Некоторые последствия определенных грехов могут преследовать нас до гробовой доски. Тем не менее, как я уже подчеркивал ранее в этой книге, никогда нельзя думать, что все потеряно. Бог извлекает из наших последствий самое лучшее. Он действительно использует проблемы, которые мы сами навлекли на свою голову, с максимальной пользой. Еще раз вернемся к истории Давида. Наконец, исповедав свои грехи, он снова получил заверение в Божьем руководстве. В том же псалме, который показывает, насколько болезненной была исповедь царя, говорится, какую радость нам доставляет Божье водительство. Бог напоминает Давиду: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Псалом 31, стихи 8 и 11. Когда Бог прощает, Он дарует нам способность радоваться даже посреди трагедий, в которых мы сами виноваты. Величайший грешник по-прежнему может славить Бога. Последствия остаются, но вина нет. Божья дисциплина. Бог не наказывает христиан за грех. Своих детей Он не карает, а дисциплинирует. Отличие состоит в том, что наказание подразумевает справедливое возмездие за преступление. Но Христос удовлетворил требования правосудия Отца. Следовательно, теперь Бог дисциплинирует нас, то есть приносит в нашу жизнь проблемы и трудности, чтобы мы не уклонились от главной дороги. Он не гневается, а дисциплинирует нас, чтобы мы становились более зрелыми духовно. Разумеется, Бог не ругает нас и не ставит в угол, а использует жизненные обстоятельства, чтобы держать нас в узде. Сказано даже, что Он бьет всякого, кто приходится Ему сыном. Евреям 12:6. Адресаты Павлова послания к евреям подвергались искушению разочароваться из-за гонений. Им еще не приходилось умирать за свою веру, но они были на грани того, чтобы дрогнуть под натиском невзгод. Проблемы постигли их не потому, что от них отвернулась удача. Их обстоятельства были Божьим способом укрепить в них веру и отделить от соблазнов этого мира. Бог их дисциплинировал для их же блага, дабы они могли иметь участие в святости Его. Евреям 12:10. Он дисциплинирует всех своих детей. Евреям 12:8. Если Бог не исправляет кого-то, то такой человек не является его законным ребенком. Из этого следует вывод, что нужно извлекать из жизненных трудностей максимум уроков, не жалуясь на то, как Отец обходится с нами. Следует ли толковать все наши проблемы как результат каких-то грехов? Очевидный ответ – нет. Люди, чья жизнь полна трагедий, не обязательно греховнее тех, кто с подобными трудностями не сталкивался. Но в любом случае можно быть уверенным в непреложном факте. Бог намерен обучать нас вере и преображать в образ Христа. По этой причине Он не станет ограждать нас от чего-либо, способного помочь нам достичь этих целей. Разумеется, иногда мы встречаемся с трудностями, которые стали прямым следствием определенных грехов. Мы уже подчеркнули, что грехи, особенно некоторые из них, приводят к разрушительным результатам. Однако во многих случаях мы можем не знать, являются ли наши трагедии прямым следствием каких-то конкретных грехов. Беды зачастую постигают нас без какой-либо явной взаимосвязи между нашими поступками и тем или иным грехом. Суть в следующем. Чтобы извлечь пользу из несчастья, не обязательно знать, почему Бог послал его нам. Если мы не можем найти никакой причины, объясняющей испытание, то это не значит, что у Бога не было причины допустить его. Можно не сомневаться. В отношении нас Бог в первую очередь и всегда заинтересован в том, чтобы мы оставляли свои грехи и развивали ценное качество доверия и радости посреди наших обстоятельств. Автор послания к евреям отметил, что наказание нам обычно не нравится, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Евреям 12:11. Все наши трудности, независимо от того, являются ли они следствием нашего собственного греха, Бог формирует для каждого индивидуально, чтобы научить жить в Его благодати. Даже Павлу пришлось познавать, что для его жала во плоти достаточно Божьей благодати. Он сказал, что научился быть довольным в любых жизненных обстоятельствах. Филиппийцам 4:11. Суть в том, что удовлетворенность — это не то качество, которое приходит само собой. Если Павлу пришлось учиться через нищету, кораблекрушение, голод и заточение в тюрьме, то нам, наверное, тоже не раз придется столкнуться с преградами на жизненном пути, чтобы извлечь такой же урок. Как это ни трагично, многие христиане, жалующиеся на жизнь, не усваивают тех уроков, которые им хочет преподать Бог. Они подобны ребенку, который просто обижается, когда родители шлепают его и отказывается сделать правильные выводы. Но ирония заключается в том, что Бог обычно лишь усиливает давление, если мы упрямо не прислушиваемся к тому, что Он нам хочет сказать. Когда корабли входят в бухту, их необходимо провести по глубоководному фарватеру, иначе они разобьются о скалы. Аналогичным образом, некоторые христиане избежали личного кораблекрушения, возможно, даже и не зная об этом, именно потому, что прошли через глубокие воды невзгод. Помните, Бог всегда дисциплинирует с любовью. Он не может ни гневаться на нас, ни наказывать, поскольку Христос принял на Себя наше наказание. Всякое оружие Божьего правосудия было нейтрализовано к нашему благу, то есть чтобы привести нас к более содержательным отношениям с Богом. Исповедь устраняет всякую вину, но не обязательно все последствия. Бог использует эти обстоятельства и жизненные проблемы в целом, чтобы развить у нас ценные качества — плод Духа. Таким образом, мы можем иметь наполненные радостью взаимоотношения с Богом, даже сталкиваясь с проблемами, в которых сами же и виноваты.